совесть безмолвствовала в заточении антиистины и страха. К концу 1938 года почти не осталось кандидатов, которыми можно было пополнять страшную убыль. Как мы уже говорили, из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на 17-м съезде, 98 человек или 70% состава были арестованы и в 1937-38 годах погибли. Та же судьба постигла не только большинство членов Центрального комитета, но и основную часть делегатов съезда победителей. А ведь 80% участников того памятного съезда с правом решающего голоса были большевики, вступившие в партию до 1921 года. Республиканский, краевой и областной партийные эшелоны также были страшно обескровлены. Многие обкомы были просто обезглавлены. Все секретари таких комитетов попадали, по словам Кагановича, на жительство к Ежову. Назовем лишь несколько фамилий из тысяч периферийных партийных работников, кому довелось испить из чаши Иосифа. Богомолов, Братановский, Вегер, Гусейнов, Дадобоев, Журавлев, Зегер, Еременко, Коцюбинский, Крутов, Марголин, Орлов, Степанян, Понок, Шпильман, Ханджан и многие-многие другие. Обобщенные данные мог иметь только Сталин. Неужели после чтения страшных сводок и докладов Ежова, Ульриха, Вышинского его даже не посещала мысль о том, что его концепция врагов народа чудовищна в своей нелепости и преступности? Нет, вождь отличался одним — последовательностью. Раз принятое решение, Сталин всегда старался довести до конца. С очищенным обществом, думал генсек, он добьется многого, очень многого, о чем будут говорить в веках. Однажды, обсуждая с Ежовым очередной список, Сталин, не обращаясь ни к кому, обронил: «Кто будет помнить через 10-20 лет всех этих негодяев?» «Никто». «Кто помнит теперь имена бояр, которых убрал Грозный?» «Никто». «Народ должен знать, он убирает своих врагов. В конце концов, каждый получил то, что заслужил». «Народ понимает, Иосиф Виссарионович, понимает и поддерживает», — как-то машинально откликнулся Молотов. Хотя оба они должны были знать, что народ безмолвствовал. Крики одобрения были гласом неведения, бесправия и подавленности. В октябре 1937 года Ежов стал кандидатом в члены Политбюро. По его предложению органы НКВД стали готовить списки лиц, которые попадали под юрисдикцию коллегии военных трибуналов. Например, стоило вменить человеку вину в шпионаже, как он представал уже перед военной юстицией. О том же, как обходились со шпионами и как много их было, свидетельствует, например, такое донесение Ульриха. Комиссару государственной безопасности первого ранга, товарищу Берия Л.П. За время с 1 октября 1936 года по 30 сентября 1938 года военной коллегией Верховного суда СССР и выездными сессиями коллегии в 60 городах осуждено к расстрелу 30514 человек, к тюремному заключению 5643 человека, всего 36157. 15 октября 1938 года, Ульрих.